что все сказанное Морбургом — чистая правда. И за этими словами скрывается твердая решимость поступать именно так. Наступило молчание. Каждый из собеседников был занят своими мыслями. Наконец сыщик спросил: «И вы все это рассказали Спенсеру?» Официант кивнул. «Хорошо», — продолжил Пинкертон. «Позвольте мне задать вам еще один вопрос. Владеете ли вы документами, свидетельствующими о вашем происхождении?» «Конечно». «И где они у вас хранятся?» «В сундуке». «Тогда я вынужден огорчить вас. Бумаг этих больше нет». Морбург вскочил и удивленно уставился на сыщика. «Это невозможно!» — воскликнул он. «Но я немедленно проверю!» Он стремительно выбежал из зала ресторана, а Пинкертон последовал за ним. Официант побежал к себе в комнату, открыл свой сундук и после недолгих поисков обнаружил черную сумку, в которой хранил документы. Он заглянул внутрь и вскрикнул. Сумка оказалась пустой. Побледнев, он замер с сумкой в руках и тяжело вздохнул. Пинкертон положил руку ему на плечо и сказал: «Ничего не поделаешь, мистер Морбург. Вам придется отправиться вместе со мной в Германию к вашему отцу». «К моему отцу? Никогда!» — пробормотал граф. «Неужели вы допустите, чтобы этот авантюрист и мошенник с вашими документами в руках явился к вашему отцу, будто он и есть его блудный сын, и получил бы все то, что по праву принадлежит вам? Допустите ли вы, чтобы вашему отцу со стороны этих злостных мошенников угрожала бы неминуемая опасность? Уж можете мне поверить, они не упустят возможности добраться до его состояния какими бы то ни было средствами». Морбург все еще медлил с ответом. «Ведь это можно сделать, предупредив немецкую полицию посредством телеграфа и попросив задержать злоумышленников немедленно по их прибытии в Германию». «Нет», — возразил сыщик, — «Спенсер слишком опытный мошенник. Он вряд ли путешествует под фамилией Морбург или Спенсер или Голмерс. Этот авантюрист специализируется в основном на похищении чужих документов, поскольку он совершенно свободно разъезжает по миру, пользуясь теми из них, которые ему больше всего подходят. К тому же он крайне ловок и опытен в искусстве переодевания. Он наверняка уйдет от нас при малейшей неосторожности с нашей стороны, поэтому я нахожу совершенно излишним сообщать обо всем немецкой полиции. Ведь при самом легком подозрении Спенсер неминуемо и бесследно исчезнет. Ничего не поделаешь. Нам самим придется пересечь океан». После непродолжительной внутренней борьбы Гайно Морбург протянул сыщику свою руку. «Пусть будет так», — сказал он. «Я отправляюсь с вами в Берлин». Через 4 дня после этого разговора Нат Пинкертон и граф Гайно фон Морбург отплыли на быстроходном пароходе в Германию. В доме графа фон Морбурга. Нат Пинкертон до прибытия в Берлин первым делом обратился в местную полицию, и ему была предоставлена полная свобода действий. Преступник, которого он преследовал, как оказалось, был небезызвестен и на европейском континенте. Несколько лет назад он орудовал в столицах разных стран, был уже несколько раз приговорен к тюремному заключению и скрылся из Берлина после отбытия последнего наказания. Граф Гайно фон Морбург, с которым Пинкертон приехал в Германию, до поры до времени не хотел сопровождать его в отцовский дом, да сыщик и не считал это целесообразным. Он отлично знал, что Спенсер был человеком отчаянным, и если на него внезапно нападут, и ему будет грозить арест, он не замедлит пустить в ход револьвер. Поэтому сыщик решил взять его хитростью. Гайно фон Морбург остался в гостинице, а Пинкертон отправился в западную часть Берлина, где на спокойной аристократической улице в роскошном особняке проживал старый граф. Никто бы не мог предположить, что за этим плохо одетым и простоватым с виду прохожим скрывается самый опытный и известный в своем отечестве сыщик.